Вычегда прошла. «Ну, гуляй», — сказал Иван Максимович, проводив московского дьяка. «Прогневался на меня, государь. Да то дело малое. Иван Васильевич, грозный царь, сколь на батюшку гневен был, как Ермак на Сибирь походом пошел, а как царство повоевал, да батюшка ему тем царством челом побил, чествовать почал. Покуль семейка на Москву поедет, нам отсель выбраться надобно. Но они не воротимся, покуль туса моя чертову не повоюем. Молви ты мне восстанный раз, гуляй. Доброе ль то войско новое?» «Как недоброе», — сказал Лобода. «Одно слово, казаки. За мной на край света пойдут. Было б чем поживиться». На счастье Ивана с того самого дня, как он воеводу прогнал, весной потянуло. Ветры пошли теплые, снег живо стаял. На страстной неделе подснежники пробились. В Великую Субботу крестьяне с опаской реку переходили, пробираясь к заутрене. В Благовещенском соборе не продохнуть было, столько народу сошлось. Не одни строгановские холопы и казаки пришли, вся сотня. С посада девки тоже прибежали, крадучись, в собор на казаков поглядеть. Лобода, когда входил, заметил у двери орелку. «Таман», — сказал он, — «ты куда запропал? Чего не приходил с гор кататься?» «Не досуг было», — сказал орелка, — «лес возил». Тут как раз в собор вошли гурьбой дворовые девки. Только Дуня шла одна позади всех. Она сразу увидала орелку и ласково кивнула ему. «Красавица какая на тебя поглядывает», — сказал Лобода орелке. «То сестра моя», — ответил сердито орелка. «Марец Михайловна, матушка!» — нашептывала тем временем Феония на ухо хозяйке, медленно плывшей по среднему проходу. «Гляди-ка, Дунька-то колдунья с басурманом переглядывается. То уж, ведомо, Анна Ефимовна вновь ворожит». Марица Михайловна только вздыхала и крестилась, поглядывая на Анну. «Неужели и в храме святом ворожит греховодница?» Из алтаря вынесли иконы, хоругви, священство все вышло, потянулся крестный ход. В храме опустело. Иван Максимович тронул Анну за локоть, но она только рукой махнула, не пошла за ним. Марица Михайловна поглядела и тоже с места не сошла и Феонию не пустила. Сейчас колокола ударят, Христос воскресе запоют, и вдруг... Вместо того загудело что-то вдали, загрохотало, точно гром прокатился. Ближе — бах, бах! И колоколов не слышно, хотя не только в Благовещенском соборе, а и в семи посадских церквах начался перезвон. Марица Михайловна со страху на колени упала головой в пол. Потянула Феонию за полу и зашептала ей. «Ой, что это, Феона, неужели свет представления? Архангел вострубил. Фомушка-то, Фомушка где? Поклич его, Феона, пущай коло меня не отходит. Он-то, ведомо, к Богу пойдет, и я с ним». «Не тревожь себя, матушка Марица Михайловна, не к тому-то», — отвечала Феоне. «Не иначе, как знаменье то. Глянь-ка, глянь, ворожей это наше. С крестным ходом не пошла, а тут ты завертелась. Чует неладное». Тут как раз распахнулись двери, и сразу ворвался и грохот, и перезвон, и пение «Христос воскресе», и откуда-то издали ребячьи крики: «Вычегда пошла! Лед ломает! Не ходите!» «Смотри, смотри, матушка, Иван-то Максимыч веселый идет, радостный, а она шепчет ему чего-то. И басурман за им, смотри, ус крутит, ох, не к добру-то!» Иван Максимыч подошел к матери. «Христос воскресе, матушка», — сказал он ей весело, помогая встать. «Слышь, Вычегда прошла. Воистину праздник мне ноне. На святое и в путь можно». «Ах ты, батюшка!» — всплеснула руками Марица Михайловна. «Вишь, как есть, наколдовала еретица Ванюшка, не к добру-то!» «Вновь надумала, матушка», — с досадой сказал Иван. «И в храме-то не имется тебе».